Глава 21. Мы с Дамианом не собирались надолго задерживаться в Рендере и вскоре стали готовиться к дороге. Наемники намеревались отправиться в Виконство вместе с нами, как и было задумано изначально, дабы получить от нас честно заработанные 200 золотых, тем самым прибавив их к полученным от Руперта 300. К слову сказать, прежде чем выплатить наемникам гонорар, граф пытался торговаться, утверждая, что честные люди на их месте не взяли бы полученную сумму по целому ряду причин. В ответ Нед, расхохотавшись ему в лицо, поинтересовалась, где он видит честных людей. В общем, немного с ней поприпиравшись, граф все-таки заплатил наемникам обещанную сумму. Компенсацию же за материальный ущерб пообещал заплатить впоследствии, после того, как они предоставят подробный список из утерянных в горах предметов с точным указанием стоимости каждой. Перед отъездом мы с Нед совершили поход по нескольким лавкам, дабы закупиться кое-какими вещами. Назад шли неспешно, болтая на малозначащие темы. Это было едва уловимое ощущение, будто стало немного темнее. Я бы не обратила на него внимания, но Нед резко обернулась, и я инстинктивно последовала ее примеру. Солнце, которое светило сейчас как раз между двумя домами, загородили собой двое мужчин, шагавшие за нами след в след. Оба молодые, оба богато одеты, хотя у одного, холеного, с полноватым лицом и самодовольным взглядом, облачение было все же куда роскошнее, чем у второго. У этого первого даже пояс был украшен драгоценными каменьями, ими же были инкрустированы ножны, в которых хранился кинжал, а на пухлых пальцах красовалось несколько перстней с рубинами. Второй, хоть и был отнюдь не бедняком, выглядел все же куда как скромнее. «Эй, девчонки, сколько берете за час?» — спросил тот, что побогаче. Это было так неожиданно и так оскорбительно, что я, покраснев, застыла, разинув рот. На сегодняшнюю прогулку я оделась сравнительно просто, не желая слишком сильно выделяться на фоне Нед, дабы на нас не бросали удивленные взгляды или того хуже не приняли за хозяйку со служанкой. И тем не менее, принять нас с наемницей за продажных женщин нельзя было никак. Мужчины расхохотались, видимо, сочтя шутку чрезвычайно смешной. «Да как вы смеете?» — возмутилась я, едва ко мне возвратился дар речи. «А что такого мы сказали?» — невинно захлопал глазами все тот же богатей. «Мы ведь по-честному предложили денег, а могли бы и за даром взять». Я вскинула голову, пораженная такой наглостью, но Нед успокаивающе положила руку мне на плечо. «Не обращай внимания», — громко сказала она. «По-видимому, ни одна женщина не была готова лечь с ним в постель бесплатно, поэтому парень наивно думает, будто все женщины продажны». Мы попытались последовать дальше своей дорогой, но мужчины тут же нас нагнали. «Что-что?» — теперь в интонации богача сквозило возмущение. «Ты что-то посмела вякнуть, маленькая шлюшка?» «Вот видишь, он снова о том же», — развела руками Нед. «Ну, держись!» Пухлые пальцы сжались в кулак. «Сейчас ты мне дашь прямо здесь и совершенно бесплатно!» Мужчина схватил наемницу за руки и прижал к забору. Я бросилась была ей на выручку, но второй преградил мне дорогу. «Не мешай моему другу развлекаться!» С угрозой в голосе посоветовал он. Совету я бы внимать не стала, но моего участия не потребовалось. Богач выпустил руки Нед, попытавшись задрать ей юбку, а потом как-то неловко отпрянул, пошатнулся и рухнул на руки вовремя подскочившего товарища. Между ребер у него торчала рукоять кинжала. «Идем отсюда!» С этими словами Нед взяла меня за руку и быстрым шагом увела с улицы. Мы благополучно возвратились домой и понадеялись на то, что все обошлось. Но на завтра история получила продолжение. Наутро, когда наемники даже не успели еще выйти из своих комнат, в наш дом постучали. Дверь открыл Роджерс, лакей, совсем недавно явившийся на работу и как раз подававший нам с Дамианом завтрак. Порог переступил мужчина лет 40, представительного вида, обладавший повадками аристократа. Его сопровождали двое охранников. Мужчина держался уверенно и предельно официально, я бы даже сказала почти торжественно. Мы с Дамианом вышли из гостиной ему навстречу. «Его светлость маркиз Луи Лажарен требует, чтобы ему незамедлительно выдали наемницу, проживающую в этом доме. Не считая даже нужным поздороваться, заявил пришедший. Несмотря на подчеркнутую церемонность, говорил он жестко и властно. Лицо Дамиана мгновенно приняло не менее жесткое и властное выражение. «Неужели? И с какой же стати?» С неприкрытой враждебностью осведомился он. За спиной скрипнула ступенька, и, обернувшись, я увидела спускающегося по лестнице Алонса. Кажется, наемник успел услышать начало нашего разговора, поскольку вид имел настороженный. «Эта женщина-преступница!» Снизошел до объяснения мужчина. «Вчера на улице Румар она убила младшего сына маркиза. За это она должна понести заслуженное наказание». «Ах, наказание!» Дамиан соблюдал внешнее спокойствие, но в его голосе звенел гнев. Еще вчера, после того, как мы с Нет рассказали о своих злоключениях, он пришел в бешенство и чуть было не отправился на ту самую улицу, чтобы отыскать второго напавшего на нас мужчину. Мы удержали его, объяснив это тем, что главный виновный уже наказан, а лишнего шума вокруг произошедшего лучше не поднимать. Увы, как теперь выяснилось, эта мера предосторожности не помогла. «А знаете ли вы...» — продолжил Дамиан, сделав шаг в сторону гостя и тем самым заставив того инстинктивно отступить. «Что сын маркиза Лежарена напал вчера на двух женщин, одна из которых виконтесса и моя жена. Передайте маркизу, чтобы и думать забыл о своих претензиях. В противном случае я вознамерюсь лично призвать его к ответу за то оскорбление, которое нанес моей супруге его сын». Алонсо бесшумно приблизился к нам и встал у Дамиана за плечом. Однако и гость уже успел возвратить себе самообладание и снова выступил вперед, на сей раз в сопровождении охранников. «Правильно ли я понимаю, что вы не намерены выдавать нам эту женщину?» — ровным голосом спросил он. «Вы понимаете правильно?» — язвительно кивнул Дамиан. «Напрасно!» — развел руками мужчина. «Маркиз принял решение и не станет от него отступать. Он все равно ее получит. Очень прошу вас не покидать в ближайшее время дом, если, конечно, вы не хотите заработать серьезные неприятности. Мы еще вернемся». Больше ничего не говоря, он развернулся и вышел. Охранники с каменными лицами последовали за ним. Подчиняясь кивку Дамиана, взволнованный лакей поспешил запереть дверь. Мы переглянулись. «Пойди наверх и предупреди остальных», — сказал наемнику Дамиан. Мрачно кивнув, тот зашагал обратно к лестнице. «Они не уезжают», — испуганно сообщил прильнувший к окну лакей. «Вернее, один уехал, а охрана и слуги остались здесь, следят за входом», — добавил он, еще немного постояв у окна. Лакей повернулся к нам и растерянно развел руками. Маркиз не терял времени понапрасну. Прошло всего несколько минут, а к дежурившим на улице людям прибавилось еще двое. Дальше число дежурящих постепенно увеличивалось. Одни окружили дом, другие просто столпились на улице неподалеку от входа. Если судить по одежде и по манере держаться, здесь были как стражники, так и аристократы, вероятнее всего родственники того самого маркиза. Своих намерений эти люди не скрывали. Прохожие оглядывались, хмурили брови, но затем торопились убраться во свояси. Мы с наемниками приготовились держать осаду. Мужчины и Нет обнажили клинки, все, какие только имелись в доме. Я снова взяла у Дэна арбалет, зарядила его и приготовила запасные стрелы. Держались настороженно и напряженно, переговаривались коротко и по делу. А потом в дверь постучали. Дамиан поудобнее перехватил меч. Я прицелилась. Дэн, тоже держа оружие наготове, пошел открывать. Едва он отодвинул засов, как стучавший распахнул дверь, едва не придавив ею наемника. В дом стремительно вошел Руперт в сопровождении одного охранника, после чего последний мгновенно захлопнул дверь и снова ее запер. Сбросив плащ прямо на пол, граф быстрым шагом прошел в гостиную. Мы последовали за ним. — Как вам удалось войти? — спросил Дамиан. «Внутрь они пока пропускают», — откликнулся граф, проходя к окну и выглядывая на улицу, слегка одернув занавеску. Снова плотно ее задернув, он обернулся к нам и отыскал глазами Нет. «Какие демоны заставили тебя вляпаться в такую историю?» Напустился он на нее. Наемница сжала зубы и отвернулась. «Что, крови сильно захотелось?» Не унимался Руперт. Его лицо раскраснелось, а глаза метали молнии. «Граф, все было совсем не так», — вступилась за девушку я. «Они сами на нас напали, и если бы не Нет...» «Я знаю, что они сами напали», — перебил меня Руперт. «И что с того?» Его вопрос был снова адресован наемнице. «Ах, стало быть, мне следовало позволить ему над нами надругаться!» — зло ответила Нет. «Лечь тихо и не дергаться, так?» «Вот только не надо морочить мне голову!» — прошипел, подходя к ней поближе, Руперт. «Ты прекрасно могла справиться с ситуацией без того, чтобы его убивать!» «Я смогла бы, а какая-нибудь другая женщина нет!» — пробурчала наемница. «Ах, ты решила сама постоять за всех женщин королевства?» — едко спросил граф. «Молодец, очень похвально. Теперь сама же и получишь сполна, потому что эти люди там, за дверью, шутить не собираются. Захотелось проучить озабоченного подонка, избила бы его до потери сознания, ранила бы по-легкому, оторвала бы все лишнее в конце-то концов. Тогда с его папашей можно было бы хоть как-то договориться, а теперь он убит горем и жаждет крови». И меньше, чем твоя жизнь, его не устроит. И предупреждаю, убивать тебя будут долго и со вкусом. Он аж замахнулся на наемницу, но, опустив руку, отвернулся и в сердцах зашагал на другой конец комнаты. «Ты хоть понимаешь, дура несчастная, с кем связалась?» Напустился он на Нет уже оттуда. «Это же Маркиз! Маркиз, мать его! И на его стороне закон!» «Еще немного, и его люди вломятся в дом вместе с городской стражей, и даже я ничего не смогу для тебя сделать!» «Да я собственного вассала не смог бы отмазать в такой ситуации! А ты кто?» Граф вдруг замер на месте, нахмурив брови, словно ему в голову пришла какая-то мысль, затем повернулся к сопровождавшему его слуге. «Грейтон, этот жрец из храма Делва, он что, по-прежнему живет в доме напротив?» «Да, ваша светлость!» Подтвердил тот. «Немедленно ступай и приведи его сюда. Да быстрее!» Топнул ногой Руперт. «Пока они еще не перестали впускать людей в дом!» Грейтон, почтительно кивнув, поспешил выполнить задание. «Зачем тебе понадобился жрец?» Прошипела Нет. «Отпеть меня решили заранее!» Руперт перевел на нее решительный взгляд. «Мою жену они не посмеют тронуть!» Сказал он. «Что?» Ошарашенно выдохнула Нет. «Я вовсе не собираюсь выходить за тебя замуж! Да я вообще замуж выходить не намерена!» «А тебя никто не спрашивает», — мрачно отрезал Руперт. «Раньше надо было думать, а теперь все, доигралось. Теперь будешь делать не то, что хочется, а то, что надо». Бросив на наемницу еще один злой взгляд, он повернулся к лакею. «Роджерс, надо немедленно приготовить все необходимое». Он вышел в соседнюю комнату вместе со слугой, продолжая отдавать распоряжение. Нет молча отступила к стене, перевела затравленный взгляд с Алонса на Дэна, потом на меня, затем выразительно покачала головой. «Натали, брось, сейчас не до того, чтобы привередничать», — сказал Алонса, подходя к наемнице и успокаивающе беря ее за руку. «Сейчас главное — выбраться из этой передряги. Со всем остальным можно разобраться и потом». «С чем? С браком?» — воскликнула наемница, возмущенно выдергивая руку. «Нет, в конце-то концов Руперт не самый худший вариант», — попытался поддержать товарища Дэн. «Ищи во всем положительные стороны, ты станешь графиней». Взгляд, который устремила на него наемница, можно было назвать не иначе, как испепеляющим. Я решительно шагнула к девушке. «Дэн прав», — мягко сказала я. — Нет, ну ведь признайся, тебе нравится Руперт. Это же видно. — Кто? — выдохнула наемница. — Этот извращенный, похотливый, самодовольный, высокомерный наглец? — Нравится, конечно. Но это еще не повод выходить за него замуж. Она сжала зубы и снова замотала головой. — Я это не сделаю. Это даже не обсуждается. Я вот так вот просто себя не сдам. Тяжело дыша, Нет напоследок сверкнула на нас глазами и повернулась лицом к стене. Выразительно переглянувшись с наемниками, я подошла к ней и осторожно взяла под локоть. Нед, послушай. Я понизила голос, поскольку в комнату уже вернулись Руперт с лакеем. Я понимаю, ты ничего такого не планировала, но ты же видишь, что происходит. Можешь не сомневаться, мы все будем бороться за тебя до последнего, и Руперт в том числе, но их слишком много. И как это ни ужасно, закон действительно на их стороне. Кейтлин, наверное, могла бы помочь, но Кейтлин слишком далеко. «Нед, пожалуйста, не дай Маркизу добиться своего», — взмолилась я. «Они ведь даже не просто тебя убьют, они тебя сначала растопчут». Наемница молчала, мрачно глядя перед собой. Ее лицо было непривычно бледным. Меж тем лакей постелил на стол белую скатерть и поставил поверх нее 3 статуэтки — фигуры богов. Условленный стук в дверь, и в дом впустили жреца, сопровождаемого Грейтоном. Руперт незамедлительно направился им навстречу. — Рад вас видеть, учитель, — деловым тоном произнес он. — Нам необходимо немедленно провести обряд венчания. Как можно быстрее и в наиболее коротком варианте. — Но как же так? Без подготовки, без предварительной договоренности, — удивился жрец. — А вот так вот, — отрезал Руперт. — Такая возникла надобность. Поэтому прошу вас, постарайтесь действовать без задержек. Скажите, что вам нужно, и мы все незамедлительно приготовим. — Вообще-то все необходимое у меня с собой, — признал жрец, по-прежнему немного шокированный таким напором. Он извлек из своей сумки толстую книгу с потертыми от времени страницами. — Где вы хотите осуществить венчание? — спросил он затем. — Да хотя бы вот здесь. — отозвался Руперт, указывая на стол. Жрец подозрительно посмотрел на графа, будто сомневался, не шутит ли тот. Потом тяжело вздохнул и, кивнув, подошел к столу. — Где жених? — осведомился он. — Это я. Жрец заморгал, в еще большем удивлении уставившись на Руперта. — Хорошо, — сказал он, сглотнув. — В таком случае прошу вас встать вот здесь, на колени. Руперт послушно опустился на колени напротив жреца с противоположной стороны от стола. «А кто невеста?» — осведомился жрец. Руперт, Дамиан и я дружно указали на хмурящуюся Нед. «Будьте добры встать на колени вот здесь, рядом с женихом», — сказал ей жрец. Нед сжала зубы, а потом, высоко подняв голову, отчеканила. «Я еще не приняла решение!» Жрец вопросительно уставился на Руперта. Тот равнодушно махнул рукой. — Приступайте, учитель. Сколько продлится церемония в укороченном варианте? 3-4 минуты? Он повернулся к Нед. — Пока жрец говорит, можешь продолжать думать. У жреца задергался глаз. Тем не менее он сумел взять себя в руки и, открыв книгу на нужном месте, принялся говорить. — Учителя и ученики! Мы собрались здесь, чтобы увидеть, как этот мужчина и эта женщина сочетаются незыблемыми узами брака перед взорами богов. Нед села на пол, на максимальном расстоянии от стола, какое только могла себе позволить в пределах комнаты. Я опустилась на корточки возле нее. — Я не хочу, — жалобно сказала она, выразительно округлив глаза. — Я не могу, наконец... Это же связать себя по рукам и ногам на всю жизнь. Нед, я прекрасно тебя понимаю. Я ласково погладила ее по плечу. Но, знаешь, так бывает, что сначала не хочешь выходить замуж, а потом оказывается, что именно это тебе и было нужно. Тебе-то откуда знать? Как оно бывает? Простонала Нед. У тебя-то самой образцово-показательный брак. Куда тебе понять нас, простых смертных? Я поперхнулась. Жрец продолжал читать текст, и мне подумалось, что сейчас не время вдаваться в подробности собственной биографии. С другой стороны, в сложившейся ситуации мой личный опыт казался как нельзя более актуальным. «Я безумно не хотела выходить замуж за Дамиана», — доверительно сообщила наемница я. «Если хочешь знать, я его ненавидела лютой ненавистью и даже пыталась сбежать». «Что, правда?» — изумленно воскликнула Нед. — Леди, вы не могли бы говорить немного потише? — возмущенно одернул наш жрец. — Вы мешаете церемонии. Особенно это касается вас, госпожа невеста. — Простите, мы больше так не будем, — повинилась я. Руперт со вздохом покачал головой, и примирительно сказал жрецу, чтобы он не обращал внимания, и продолжал. Надо отдать последнему должное. Хоть он и не привык проводить церемонию венчания, не обращая внимания на невесту, но в этот раз из уважения к Руперту постарался сделать исключение. Торжественно произнося традиционный текст, он неизменно вел себя так, будто на коленях перед ним стоял не один человек, а двое. Дамиан расположился в нескольких шагах от стола, призванного сегодня изображать алтарь. Дэн и Алонсо стояли возле окон в противоположных концах комнаты и время от времени проверяли, что происходит снаружи. Нед встала и тоже выглянула в окно. Я присоединилась к ней. К дому как раз подъезжала карета. Роскошный экипаж, украшенный искусной резьбой, которая была, в свою очередь, покрыта позолотой. На стенке неизвестный мне герб. Мы с наемницей переглянулись. «Госпожа невеста, вы не хотели бы к нам присоединиться?» — ненавязчиво осведомился жрец. Нед медленно, будто с трудом делала каждый шаг, подошла к столу и опустилась на колени подле Руперта. «Предупреждаю», — сердито сказала она, поворачивая голову к жениху. «Никаких прав на меня это тебе не дает». «Больно ты мне нужна», — процедил он в ответ. «Руперт, согласен ли ты взять в жены присутствующую здесь Натали? Согласен ли ты служить ей опорой, как земля, окружить ее заботой, как вода, и стать ей нужным, как воздух?» — церемонно спросил жрец. «Да», — не задумываясь, зычно произнес граф. «Натали, согласна ли ты взять в мужья присутствующего здесь Руперта? Согласна ли ты служить ему опорой, как земля, окружить его заботой, как вода, и стать ему нужной, как воздух?» Грудь Нед поднимается и опускается в учащенном ритме. Она смотрит на своего жениха, уже наполовину мужа, агрессивно, почти с ненавистью. «Согласна», — произносит она сквозь зубы. «Перед ликами Реи, Делва и Калма объявляю вас мужем и женой», —